Глава 14. Шри Бхагаван сказал. 1. Дальше тебе возвещу знание наивысшее, из знаний познав которое, все муни достигали высшего совершенства. 2. Опираясь на это познание, достигнув уподобления мне, они не возрождаются при миропроявлении, при мирокончине не исчезают. 3. Мое лоно – великое Брахмо, в него я влагаю семя, так совершается возникновение всех существ Бхарата. 4. Тела, которые возникают во всех лонах, великое Брахма их лона, я же, дающий семя, отец. 5. Сатва, Раджас и Тамас – вот качество, возникшее из Пракрити. Они связывают долгорукий в теле неприходящего воплощенного. 6. Из них саттва, ясное, здоровое, связывает вследствие своей незагрязненности узами счастья и узами познания, о безгрешный. 7. Знай, что раджас по природе страстно возникает от вожделения и пристрастия. Оно связывает воплощенного, о Каунтея, узами действия. 8. Знай, что тамас рождается от неведенья. Оно вводит в заблуждение всех воплощенных, связывает беспечностью, тупостью, сном, ленью Бхарата. 9. Сатва привязывает к счастью раджас к действиям Обхарата, а тамас, окутав знание, привязывает к беспечности. 10. Когда преодолены раджас и тамас, возникает сатва Обхарата. Если раджас и сатва, то тамас. Если тамас и сатва, тогда раджас. 11. Когда во всех вратах этого тела возникает свет знания, тогда, должно знать, возрастает саттва. 12. Похоть, деятельность, предприимчивость в делах, беспокойство, вожделение, они порождаются, когда возрастает раджас от Урбхарата. 13. Затемнение, бездеятельность, беспечность и заблуждение, эти порождаются, когда возрастает тамас. О радость Куру. 14. Когда при возрастании сатвы приходит к кончине воплощенной, то он достигает чистых миров, присущих познавшим высшее. 15. Страстные, придя к кончине, рождаются в узах кармы. Когда же умирают темные, они рождаются в лонах заблудших существ. 16. Чистый плод добрых дел именуется сатвичным, плод раджаса – страдания, неведенье – плод тамаса. 17. От сатвы возникает познание, от раджаса – вожделение, беспечность, заблуждение возникают от тамаса, также неведенье. 18. Пребывающие в сатве идут вверх, посредине стоят страстные, пребывающие в состоянии последней гуны, вниз идут темные. 19. Если созерцающий не видит иного делателя, кроме гун, и знает высшее над гунами, то он вступает в мое бытие. 20. Воплощенный, превзойдя эти три гуны, дающие начало телу, освобожденный от рождения, смерти, старости и страдания, вкушает бессмертие. Арджуна сказал, 21. Каков признак превзошедшего эти три гуны, о владыка? Как он поступает и как он эти гуны превозмогает? Шри Бхагаван сказал, 22. Если он озарение, деятельности и даже заблуждение о Пандава, не ненавидит, когда они приходят, и не желает их, когда они уходят. 23. Пребывая безучастным, если он не колеблется гунами, гуны вращаются, сказав, если он остается в стороне и не шевелится, 24, равный в страдании и удовольствии, если он остается замкнутым в себе, равный к камню, кому земли, золоту, равный к приятному и неприятному, стойкий, равный к порицанию и похвале, 25, в чести и без чести равный, равный к дружественной и враждебной стороне, если он покидает все начинания, то он именуется преоборовшим гуны. 26. Кто меня почитает непоколебимой преданностью, благоговение, бхакти-йога, тот, превзойдя эти гуны, готов стать брахмо. 27. Ибо я есмь обитель брахмо, бессмертного и неприходящего, вечного закона дхарма и бесконечного блаженства. Так в достославных Упанишадах святой Бхагавадгиты, учении о Брахмо, писании йоги, беседе Шри Кришны и Арджуны гласит 14 глава, именуемая «Йога освобождения от трех гун».